Как сколько? 4. А что? Ну, помнишь, тот пришлый сказал, что им надо найти еще 4 артефакта. То есть в общей сумме получается 5. Так какой 5-й? Райнел сел на стул и задумался. Вэр тоже. Я просто молча сидела и пила чай, не вмешиваясь в разговор. По силе я таких артефактов знаю только 2. Это камень драконов и скипетр духов. Не знаю, какой из них может им понадобиться, но и тот, и другой утеряны. Ну, где камень, я знаю, и если туда кто-то сунется, то мало ему не покажется. Да и я об этом узнаю. А скипетр духов? Тут даже не знаю, что придумать. А что может дать скипетр? Подала голос Кя. Контроль над вызванными духами и демонами. В большом количестве. Не думаю, что он им может понадобиться. А вот камень драконов, вполне. Он хранит в себе много секретов, о которых мало кто знает. И Велиссы нет, чтоб расспросить ее. Я кивнул. Вообще, странно было, что она так и не приехала. Конечно, она могла где-то задержаться. Но с учетом всех этих новых богов и их приспешников и с учетом того, что Велисса принцесса, пусть и изгнанная, кто знает, что может случиться. Значит, нам надо найти остальные артефакты стихии. Подвел итог я. Понасоздавали всяких игрушек опасных для жизни, что мряк полный, а разгребать эту песочницу должен я. Капец, блин, угу. Только вот я в одиночку в темную библиотеку соваться не буду, со мной полезете. Темная библиотека. Кажется, я еще многого не знаю. Надо заполнять пробелы в образовании. Понимаешь, между Средиземьем и Поднебесной империей находится несколько городов, которые образовывают темную империю. Можно сказать, что там находятся все, кто не использует магию света, некроманты, ведьмаки, темные эльфы встречаются с их магией хаоса. Единого правителя там нет, и они создали что-то вроде нашего ковена магов, только называют себя Совет Темных Лордов. Количество их постоянно разное, они там все на власти помешаны, вот и подсиживают друг друга. А если кого и выбирают в совет, то он должен быть не слабее любого лорда. По силе лорд равен мастеру магии, но с учетом специфики магии, не каждый магистр с ним справится. А в столице этой империи находится занятная библиотека и там очень много разных книжек. А защищается эта библиотека не хуже, чем сокровищница артефактов. Там иногда такие сведения есть, которые подороже этих штучек. Полный капец. Час от часу не легче. Теперь еще куда-то лезть придется. И опять стараться сделать это тихо. Угу, тихо. Мы ведь за ремонт не рассчитаемся потом. Сейчас в империи то ли 6, то 7 лордов. Опять передел идет. Но 2 обычно всегда находятся в столице, а значит, если в библиотеку кто-то вломится, то они явятся туда вместе со своими дружками. И в одной из книг есть сведение о том, где хранится какой-то артефакт стихии. Шевельнул ухом эльф. Насколько я знаю, да. Я за этим талмудом охотился, но один из темных меня обскакал. Но в книге только часть указания, и, не имея вторую, артефакт не найдешь. И, как я понимаю, вторая находится у тебя. Райнел загадочно усмехнулся. Ну да, кто бы сомневался. Отправляемся завтра утром, сообщил магистр. Несмотря свет дня, в переулке было довольно мрачно. Но именно здесь появилось окно портала, из которого вывалилась фигура в темно-сером плаще. То, что портал находился в полуметре от земли, было для фигуры неожиданностью. Но судя по тому, что она удержалась на ногах, эти неожиданности были для нее не впервой. «Райнел, ты портал нормально делать научишься или нет?» Обратилась эта фигура ко второй, появившейся следом из портала. «По-моему, ты уже привык, так что нечего жаловаться». Вторая фигура тоже была в сероватом плаще, так что не возникай. Пошли потихоньку отсюда, пока не засекли. Мы быстренько выбрались из переулка и влились в толпу. Переулок, в котором мы оказались, находился неподалеку от рынка, так что людей тут хватало. Поэтому на нас особо никто внимания не обращал. По крайней мере, мы на это сильно надеялись. Тем более, что отправились только мы с Рейнилом. Рейнил решил сразу наведаться к темной библиотеке, чтобы посмотреть, что и как. Потом вернуться домой, чтобы не привлекать внимание. А то верховные магистры редко тут бывают просто так. Хоть Рейнил и сказал, что находящиеся поблизости маги не смогут сказать точно, какого он уровня, но сильно отсвечивать не стоит. Но по закону мирового свинства далеко мы уйти не успели, как в наши планы немного вмешались. И что делают два светлых мага в таком чужом для них месте? «Мальчики, вы случайно не заблудились?» Раздался за нашими спинами чей-то голос. Мы оглянулись, за нами шел какой-то мужик в темных одеждах. «Вот тебе и не привлекаем внимания, раз он назвал нас светлыми, причем с такой пренебрежительностью, то сам, скорее всего, относит себя к темным. И чего ему на месте не сиделось? Нет, чтобы оставить двух безобидных светлых в покое. А тебе, темный, что, делать нечего?» Посмотрел я на присоединившееся к нам тело. «Нехорошо оскорблять старших», — погрозил нам пальцем мужик. Я вопросительно посмотрел на Рейнила. Тот пожал плечами. А что может предложить темный, раз он соизволил обратить внимание на светлых? Не поверю, что просто так, в свою очередь решил поинтересоваться мой друг. Скажем, помощь в поисках лучшей жизни. Иначе, зачем бы вы сюда явились? В поисках лучшей жизни. Он что, псих? Хотя чего это я, мужик ведь не знает, кто перед ним. А просвещать его в этом плане как-то нет необходимости. Так что можно перетерпеть. А темный не задумывался, что двое таких молодых светлых, спокойно разгуливающих по Пантерию явно здесь не просто так, и что они уже нашли то, что им необходимо. Ага, лучшую жизнь, тихую и светлую. Глаза темного нехорошо блеснули. Может и мне посверкать для приличия. Очень надеюсь, что это так. Не хотелось бы вас убивать. Мужик прошел мимо нас и скрылся за ближайшим поворотом, оставив нас в небольшом недоумении. Да уж, добрые тут и ласковые до жути. Надеюсь, он нам особо мешать не будет. Повернулся я к Рейнилу. Да кто их знает, этих темных. Ну что, пойдем осматриваться. Магистр кивнул, и мы продолжили наш путь. Так как дорогу знал Рейнил, то он и вел меня, а я тем временем осторожно рассматривал городские улицы, пытаясь найти 10 отличий от светлых городов, в которых я успел побывать. Ну, что можно сказать, стиль архитектуры мне не слишком знаком, я их тут не изучал, в основном двухэтажные здания из обычного серого гранита со стрельчатыми окнами. Деревьев немного, интересный вид фонарей освещения, с кучей всяких завитушек. Жители не слишком общительные, каждый идет по своим делам. Так, уже 4. За нами следят, обрадовал меня Рейнил. Блин, мне еще 6 отличий найти осталось. Ну и кому мы тут понадобились? Ладно, это был риторический вопрос. И что мы будем делать? А вот это уже не риторический вопрос. Тут ответ нужен. Можно заманить их куда-нибудь и там разобраться. А можно просто исчезнуть. Если рассуждать логически, то второй вариант более предпочтительный, ответил я. Ну да, а то как нашумим, как прибегут всякие лорды, да как устроят всякие танцульки. Тогда за мной. Мы свернули на узенькую улочку, потом сделали еще один поворот, и еще один, и попали в тупик. А дальше куда? Может, я чего-то не понимаю, но выхода я здесь не вижу. Не знаю. Раньше тут этой стены не было. Это было много лет назад, напел я. Ну, лет 50, не стал отрицать Рейнил. И чего делать будем? А ты что, летать разучился? Ага, мне тут только крылышками размахивать. Рейнил спокойно левитировал на крышу. Я заморачиваться превращением не стал, а просто разогнался и сделал один прыжок на стену. Оттолкнулся, и вот я уже стою на крыше рядом с магистром. Пошли скорее, пока за нами не появились. Доказывай потом, что мы тут в гостях. А разве нет? Как бы удивился я. Без приглашений. Сделал уточнение Рейнил. Мы спрыгнули с крыши с другой стороны здания, в другой переулок. Чтобы оторваться от преследователей, Пока они будут нас в том дворике искать, пришлось немного прибавить скорости. Через некоторое время я заметил, что обычные здания сменились особняками за высокими заборами. Похоже, что тут жили зажиточные ребята. Вот где можно найти что-нибудь интересное на предмет моральной компенсации. Так, что-то у меня мысли какие-то ненормальные. Долго нам еще идти? Не, уже пришли, остановился Райнел. Мы остановились на краю площади, посреди которой возвышался пятикаскадный фонтан, на вершине которого стояли 6 статуй в плащах. С другой стороны площади находился забор, за которым был довольно красивый парк с высокими деревьями, что довольно необычно. Похоже, что тут есть некоторые, кто тоже любит всякую зелень, угу, укроп, петрушку. Из-за деревьев выглядывали башни высокого замка. Конечно, он уступал школе магии, но примерно был по высоте как замок меча. Но если замок меча был просто высоким, то этот был еще и широким. Было видно, что у этого замка много разных дополнительных пристроек к основному зданию, а его черный силуэт четко выделялся на голубом фоне неба. И где эта библиотека? Что-то у меня нехорошее предчувствие. В юго-западном крыле замка. Райнел кивком головы указал на массивное строение слева от главной башни. Как чувствовал. И как мы будем туда пробираться? Отсюда я могу построить портал на крышу здания. Потом проникнуть внутрь и открыть тебе окно. А ты уже через него попадешь внутрь. А магия на нас не среагирует. Я уж постараюсь, чтоб этого не было. А там дальше уже дело техники. Редко, когда верховный магистр вот так вот вламывается к кому-то без приглашения. Но уж если он это делает, то делает качественно. Ага, а потом приходится полностью планировку строения меня. Бедные темные лорды. Строить портал посреди главной площади Райнел не стал, и мы отправились в обратный путь, подыскивая подходящую безлюдную улочку. Улочку мы нашли быстро, но не успели пройти и пары шагов по ней, как за нашими спинами возник тот самый темный, который якобы помощь предлагал. Кажется, я догадываюсь, что это за помощь, в путь дорогу дальнюю. И опять, что называется, без нашего согласия. Я ведь вас предупреждал, что вы умрете. Светлых здесь не особо жалуют, особо тех, кто просто разгуливает по столице. Вы слишком подозрительные. И поэтому капитан темных стражей решил устранить возникшую угрозу со стороны двух светлых учеников, усмехнулся Райнел. Иптыть, так вот ты какой, олень северный, что называется, нарвались. Шенк, я тебе эту случайную встречу припомню. Не, ну как что, так сразу я, прозвучал рядом голос Шеи Миринга Антрисского, в котором четко слышалось недовольство такой несправедливостью. Но, как водится, видимого источника звука не было. Помянул, блин, проворчал Райнел, тоже услышавший недовольство Шинга. Ты тоже? Ага, то-то ему и кается. Тем временем темный вышел из ступора, в котором находился от заявления Райнела, и, решив, что раз мы знаем, кто он такой, то действительно представляем угрозу, а значит нужно ее немедля устранить. Рядом с капитаном появились еще две фигуры, и в нас полетело 3 темных шара диаметром сантиметров в 10. Один я поймал и кинул обратно, остальные 3 пролетели мимо меня и Рынила. Не ожидавшие ничего подобного темные вылетели из переулка с хорошим ускорением, едва не попав под копыта лошади. Райнел тут же создал портал, через который мы вернулись к нему домой. Не надо было тебе говорить, что он капитан, заметил я, падая в кресло. Согласен, он вроде об этом и сам знает, признал свою ошибку магистр. А тебе не надо было хватать заклятие руками. Отклониться не мог. Он ведь наверняка лорду доложит, что тут такие резвые светлые разгуливают. Ну, если они подумают, то решат, что после такого провала светлые вряд ли сунутся еще раз. Хотя стража будет начеку, это да. Вы уже здесь. В кабинет зашел Варитиль. И, судя по вашим лицам, таки умудрились во что-то влезть. Мы тут ни при чем. Просто капитан темной стражи шибко резвый оказался, проворчал Райнел. Я здесь. все еще спит. Это ведь вы такие ранние, а у девушки негласный отпуск нарисовался, пусть отдыхает. Райнел как-то странно посмотрел на эльфа. Тот сделал из без того круглые глаза и вышел из кабинета. Я что-то пропустил. Я вопросительно приподнял правую бровь. Какой же ты иногда тупой. Ты что не заметил, как Вэр вчера весь вечер засыпал Кию расспросами о ее жизни и комплиментами? Как-то не до этого было, признался я. Вот уж не ожидал от Варителя подобного поведения. Райнел как-то говорил, что эльфы не слишком жалуют людей, не говоря уж про какие-то отношения, но Варитель, как я понял, был полной противоположностью. Если не считать его занудство, то вполне нормальный человек, в смысле, эльф. У меня немного другие мысли были. За Велиссу беспокоишься. Понял, друг. Я кивнул. Ты сказал, что она постарается быть на твоем дне рождения, а уже скоро как 2 дня пройдет. Хотелось бы знать, что именно ее задержало. Надеюсь, ничего серьезного. И я надеюсь, что сейчас делать будем. Потренируемся еще, постараемся узнать, на что ты способен. Я только вздохнул. Знаю, как он меня тренировать будет. До предпоследнего вздоха. Почему не до последнего? Так нам еще ночью в эту библиотеку лезть. Вот там и будет последний вздох. В этот раз Райнел заставил меня создавать шар огня в руке и кидать его по мишеням. Сначала в роли мишени была стена, потому что именно в нее я попадал чаще всего. Потом стало получаться лучше. Но Райнел на этом не остановился. Как только количество попаданий увеличилось, он добавил мне небольшую проблемку. За мной теперь летало 3 молнии, а я должен был уворачиваться от и продолжать попадать по целям. Уворачиваться получалось, а вот с попаданием была напряженка. Но вскоре и это стало получаться. Если вы думаете, что это все, то ошибаетесь. Теперь еще и цели стали двигаться. Вот тут пришлось напрячь все мои способности, чтобы успевать все вместе. «Кидай свой шар не в саму цель, а туда, где она будет», — сказал Райнел, попивая чаек в углу. «А откуда я знаю, где она будет?» — задал я вполне логический вопрос. «Ты должен почувствовать противника, понять его движение, его последующие действия. Райнел точно псих. Мало того, что я должен прорицателем подрабатывать, так еще и телепатом по совместительству. Издеваешься. Я ведь не могу научиться этому за пару часов. Ну да, конечно. Если учесть, что ты с такой легкостью подчинил себе огонь и управляешь им, на что ученикам требуются месяцы, то поверь, ты сможешь это сделать. Вот что значит обладание какими-нибудь ненормативными способностями. Тут же припахают так, что мало не покажется. А может, мы сначала покушаем, а то что-то очень хочется, попросил я. И в самом деле, я тут уже 5-й час прыгаю. А кушал я последний раз только утром, еще перед путешествием в Пантерий, столицу Темной Империи. После обеда Райнел решил проверить, насколько я могу владеть огнем, и указал на несколько факелов, специально зажженных для этого. И что мне надо делать? С интересом посмотрел я на магистра. Ты научился создавать огонь и формировать его в боевой шар. А теперь попробуй управлять огнем, который уже создан. Не совсем понял, чего он хочет, но попробую. Я подошел к факелу и вытянул руку ладонью к огню. И чего с ним надо сделать? Хм. Попробуем, чтоб пламя прикоснулось ко мне. Я сконцентрировался, как в моменты, когда мне надо было ускориться. Огонь факела затрепетал, становясь то слабее, то сильнее, потом он выровнялся и резко дернулся к моей ладони. Я быстро отдернул руку. Огонь возмущенно вспыхнул и опять утих. Я попробовал опять поднести руку к пламени. В этот раз огненная стихия не была такой неожиданной, и языки пламени медленно приблизились к моей руке. Через мгновение огонь перекинулся ко мне на руку, охватив всю кисть. Прикольно, только страшновато. Огонь – это не та стихия, которая прощает ошибки, но у меня пока что все было в норме. Тем временем пламя сформировалось в шар у меня на ладони. Мдя, что-то тянет меня на эту фигуру. Я сжал кулак, и огонь в моей руке исчез. Что ж, неплохо. А теперь попробуй с большего расстояния, дал указание Райнел. Хорошо, что здесь гореть особо нечему, а то полыхнет еще. И будет жарко из одного магистра магии и человека-демона-оборотня. Я отошел на несколько шагов и вытянул руку в сторону факела. Сначала ничего не происходило. Я постарался сконцентрироваться сильнее. Огонь опять начал трепыхаться. Потом резко вытянулся вверх метра на полтора и опять вернулся в норму. Я опустил руку. Черт, а это сложнее, чем шарики у меня в руках. На лбу даже пот на лбу выступил. «Давай еще раз!» — крикнул Райнел. Я опять вытянул руку и сконцентрировался. Огонь снова увеличился. Я повернул руку ладонью вверх, как бы приглашая. Пламя замерло и потянулось к моей руке. Но уже у самой ладони оно остановилось и резко вернулось обратно. Я тяжело вздохнул и вытер пот со лба. «Пока хватит», — сказал Райнел. «Это и так достижение, завтра попробуем еще раз. Лучше пока поупражняемся в меткости. Сейчас, дай передохнуть, а то голова кружится. Ничего, это потом пройдет. Пока что ты слишком много энергии тратишь на то, чтобы контролировать этот процесс. Со временем все получится. Да оно не особо мне и нужно, сам понимаешь. Если я опять уйду, то все эти новые возможности скорее всего опять исчезнут. А на каких условиях ты в нашем мире в этот раз? Чего не знаю, того не знаю. Я в этот раз ни с кем из богов не встречался, кроме того раза, после боя с пришлым. Шенк мне прическу под монаха сделал, вот и не рискует на глаза попадаться. Только записку оставил, куда надо пойти, а про новых богов и их приверженцев я уже после узнал. Ладно, разберемся. Но раз у тебя есть новые способности, то грех ими не воспользоваться. Так что продолжаем тренировку. Намерение потренироваться Райнел дополнил двумя молниями, выпущенными с обеих рук. Я тут же переместился в сторону, пропуская молнии мимо себя. Они еще не успели развернуться, как я послал им вдогонку два огненных шара. Я попал. Последовавший за этим попаданием взрыв откинул меня и Райнела в стенку. Ох, выдохнули мы, когда удар вышиб из нас воздух. Я сполз на пол, рядом приютился Райнел. Это так задумано. Полюбопытствовал я, потихоньку приходя в себя. Наверное. Только не знаю кем. Дверь в тренировочный зал открылась, и на пороге появились воротилики, привлеченные шумом. «Что у вас тут происходит?» — спросил эльф, рассматривая небольшой погром. «Мдя, перевернутые стойки с оружием, манекены с доспехами, цели. Все было где угодно, только не на своих местах. Экспериментируем», — ответил Райнел, поднимаясь с пола. «Я сначала встал на четвереньки, а потом уже стал подниматься на ноги, держась за стену. Ну их к демонам такие эксперименты. И что вы выяснили своими экспериментами? А то сам не видишь. Дим, в следующий раз надо проверить, на какие еще заклятия такая реакция. Боюсь, не переживу я следующего раза. Давай лучше тогда на темных опыты проводить будем. Ты только записать все не забудь. Ага. Зато прицел у тебя работает хорошо, тренировки не прошли даром». Я молча кивнул. «Слушай, ты как хочешь, но я пойду немного посплю. Не ровен час захраплю еще в библиотеке». Райнел махнул рукой, и я отправился спать. Еще одно отступление, не последнее. Я не знаю, откуда у него такие силы, но если он так легко справился с Эрзаром, нужно как можно скорее от него избавляться, сказал Тири, нервно перестукивая пальцами по столешнице. «И какие у тебя есть предложения?» — полюбопытствовал бог, сидящий с другой стороны стола. Как и все, он тоже был в белых одеждах. «Можно отправить его туда, откуда пришли мы. Там они не смогут нам помешать, ведь назад пути нет. Любопытно, но в одиночку такое не сделаешь, нужно идти как минимум вдвоем. Как мы убедились, с одним он может справиться. Тогда что нас останавливает? А он тебе чем не понравились?» — поинтересовался я, спрыгивая с подоконника внутрь библиотеки. Как Райнел и предлагал, Он сначала проник внутрь и открыл окно, а уже через него пролез я. Но похоже, что спокойно у Рейнила зайти не получилось. Некто в темной накидке лежал возле стеночки и похрапывал. Был невежлив к гостям. Не, ну ты представляешь, к ним тут сам верховный магистр заскочил, а они на меня со всякой гадостью кидаются. Рейнил показал на искрящуюся дубинку, валявшуюся на полу. Как я понимаю, под это лучше не попадать. Вопросительно-утвердительно произнес я. Правильно понимаешь, если такая дубинка по тебе попадет, то получишь хороший разряд молнией. Может, это оружие и дистанционно работает, не знаю, проверять как-то желания не было. Я кивнул, соглашаясь. Потом оглянул коридор, а то как-то сразу не успел. Ничего примечательного, разве что три статуи в доспехах с опущенными в пол мечами и двери с разных сторон коридора. А чего он тут делал? Стало любопытно мне. Охранял вон ту дверь. Рейнил указал на ближайшую к нам дверь. А что за ней? Дим, я умею ходить сквозь стены и двери, но смотреть сквозь них пока еще не научился. Вот чем тебе надо будет заняться. Ага, конечно. Ладно, пошли, посмотрим. Мы подошли к дверям. Рейнил провел перед ними рукой и поморщился. Внутри никого нет, но здесь защита стоит. Постараюсь взломать, но сам понимаешь, это займет какое-то время. Если не до утра, то давай. На снятие защитных заклинаний у Рейнила ушло где-то с полчаса. Самое главное, что за это время никто в коридор не сунулся. Слушай, а почему нельзя было прийти к лордам и объяснить им ситуацию, мол так и так, у нас общая проблема и надо ее решить. Они бы не согласились помочь. Согласились бы. Но только до тех пор, пока мы не нашли артефакт. Потом бы все лорды постарались его забрать себе. При этом учитывай, то каждый тянул бы одеяло на свою сторону. Ну и, насколько я знаю, сейчас здесь один лорд, которому я не слишком нравлюсь. У нас возникли некоторые разногласия, поэтому меня здесь не слишком жалуют. А не зря мы сюда заглянули, закончил Рейнил, открывая дверь. Что там? Сокровища. Я сунулся вслед за ним, но сокровищ не заметил. Это кабинет главного библиотекаря, а у него что-нибудь ценное есть. Который раз замечаю за собой желание нагреть руки, когда мы к кому-нибудь влезаем. Вон, и магистр подозрительно на меня посматривает. Здесь есть кое-что получше. Тут каталог книг, которые есть в библиотеке. Не бегать же нам от полки к полке, пытаясь найти необходимый фолиант. Тоже верно. Если библиотека занимает большую часть здания, то придется потратить на это еще пару ночей. Рейнил тут же бросился к шкафам и принялся в них рыться. Так, это не то, это тоже, и это. Ага, вот есть. Нужная нам книга находится в тайной секции. Отдел F. Что-то слишком все просто. А ты знаешь, где находится тайная секция? Где-нибудь в тайном месте. То есть, не знает. Надеюсь. Ремонт с перепланировкой мы делать не будем, чтобы узнать, где именно эта секция находится. Значит, пошли искать. Тут же в кабинете библиотекаря находилась еще одна дверь. Рейнил прошел сквозь нее, потом вернулся и сообщил, что нам сюда. На этой двери защиты не было, так что можно было просто ее открыть. Это я и сделал. Нифига себе. Вырвалось у меня, когда я увидел огромное помещение, заставленное огромными стеллажами. Постараюсь объяснить то, что я увидел. Помещение библиотеки представляло собой огромный зал с высоким потолком, заставленный высоченными стеллажами метров по 15. С собой надо стремянку носить, чтобы добраться до верхних полок. Вдоль одной из стен зала шел балкон, на котором мы и стояли. С одной стороны он упирался в стену, а с другой заканчивался широкой лестницей. Ну да, слазить ведь как-то надо. На самом балконе тоже стояли полки с книгами. Сейчас вся библиотека освещалась несколькими привычными для меня шарами освещения на подставах и десятком шаров побольше в потолке. И где нам искать эту тайную секцию? Где-то в той стороне, указал Рейнил на освобожденное от стеллажей место. Здесь были кресла и столы для посетителей, если кто-то хотел почитать книги прямо здесь. Для удобства над каждым столом висел белый шар света. И откуда здесь столько литературы? Не поверишь, написали за несколько тысячелетий, ответил магистр, залез на перила балкона и перепрыгнул на ближайший стеллаж, благо, они были на одном уровне. Интересно, а лестницу для кого придумали? Ну да, обходить долго. Подойдя к краю стеллажа, Райнел спрыгнул вниз. Я только пожал плечами и последовал примеру друга. Тут что, никакой охраны нет? Удивился я, поражаясь беспечности местных стражей порядка. Не сглазь. Да и потом, от кого тут охранять? Ночью читателей здесь не очень много. А мы исключение, поэтому нас мало. Райнел вытянул руки и принялся водить ими перед стеной книг. За вот этим стеллажом есть проход. Теперь осталось найти способ, как его открыть. И какие будут предложения? Ну, обычно механизм прикрепляют к какой-то книге, и, когда ее двигаешь, проход открывается. И какую из книг нам надо двинуть? Я внимательно оглядел стену книг, стоявших перед нами. Ну, этим хранилищем наверняка пользуются, значит книга должна выделяться большей потертостью. Учебник по зельям подходит. Поинтересовался я, шагнул вперед и взял книгу с полки. «Стой!» – предупредил Райнел, но было уже поздно, книга была у меня в руках. Но его предупреждение было излишним, ничего не произошло. «Дим, пожалуйста, не надо так больше делать. А если б здесь ловушка была?» «Хорошо, учту», – как примерный ученик кивнул я, открывая книгу. «Так, чего у нас тут? Зелье приворота. Глаза мыши летучей, правый клык гадюки болотной, печень спящей лягушки. Блин, не знал, что у лягушки есть печень. Теперь будешь», — продолжая осмотр книг, ответил Райнел. «Ага, но гадость-то какая?» Помешивая против часовой стрелки, произнести заклинание принуждения. «Ну и какая тут любовь, когда тебя принуждают любить?» «Да никакая. Нашел что читать. Сам пойми, разве можно вообще заставить любить против воли сердца? Как-то не задумывался никогда. У нас ведь магии нет, таким никто не страдает. Хорошо вам. А я в школе хорошо напрактиковался на этой теме. У тебя что, проблемы с девушками были?» «Были, только не в том смысле. Частичка эльфийской крови, которая есть во мне, тоже обладает магией. Ты заметил, как на воротиле на моем дне рождения девушки вешались? Это все их природная обаятельность. Ну, а в моем случае это просто привлекало ко мне внимание. А учитывая, что внешность у меня таки не какого-нибудь замухрышки, девушки, понятное дело, хотели видеть меня среди своих поклонников. Вот и пришлось мне выучить возможные и невозможные приворотные зелья и их свойства, а то напоили один раз. Так я потом на коленях за одной студенткой по всей школе ползал. Хороший стимул для учебы, не говори. Зато препода по созданию зелий я тогда уделал. Он мне доказывал, что существует только 75 приворотных зелий, а я ему сверху еще 20 создал. Подозреваю, что твоими плодами учебы теперь пользуются теперешние ученики. Ага, а тот препод ко мне до сих пор бегает, когда сам противоядие сделать не может. А ты что, тогда не написал их рецепты? Написал. Но ведь за приворотными зельями приходит ко мне. Я их не всегда делаю, только если знаю, что это не приведет к кардинальным последствиям. Но чтобы проучить некоторых выскочек, это того стоит. Ну ты даешь. И что, никто об этом не знает? Знают, это обговаривалось на совете, и применяется как наказание, когда явного нарушения нет, но нужно восстановить справедливость. Правда, мастер зелий этого не знает. О, книжка нашлась. Райнел потянул за какой-то огромный фолиант, и часть стеллажа повернулась вокруг своей оси, открывая проход. Нам туда. Магистр первым шагнул в коридор. Я не стал задерживаться и пошел следом. Мы попали в другую часть библиотеки, которая немного уступала в размерах главному залу. Здесь не было таких высоких стеллажей, но были стеклянные витрины, под которыми и находились книги. Какие-то просто лежали, какие-то были прикованы цепями. На вопрос, зачем это, Райнел ответил кратко. Чтоб не убежали. Капец. У них еще и книги живые. До нужного нам отдела мы дошли быстро. Здесь книги просто стояли на полках. Чтобы не заморачивать себя поиском, Райнел прошептал несколько слов, и одна из книг немного выдвинулась. «Вот она!» — радостно воскликнул мой друг, беря фолиант в руки. «Теперь можно уходить. Думаю, да. Только вернемся в главный зал. Отсюда не телепортируешься». Мы направились обратно. Но когда вышли из тайной секции, нас ждал небольшой сюрприз в лице двух десятков магов. Как я понимаю, темных. Упс. Пробормотал магистр. Ух ты, сколько читателей. Райнел, а ты говорил, что мы исключение. Ты сам посмотри, сколько народу жаждет получить знания. А то зачем они сюда еще явились? Не за нами ведь. Мы светлые, тихие и мирные. Если нас не трогать. Если бы только знания, вздохнул мой друг. Наши жизни они тоже жаждут получить. А птичку обломинга им не подарить. И вообще, наши жизни... Это наши жизни, и у нас нужно спросить разрешение, чтоб их забрать. Дим, это ж темные. У них в графе воспитания прочерк стоит. Чувствую, не только в этой графе. То есть, наше мнение им по барабану. Угу. А ты все так же не теряешь самообладание, 12-й магистр. Из-за спин магов вышла высокая дама в белом кожаном костюме. На вид ей было лет 30. Светлые волосы собраны в высокую прическу на голове, костюм облегал ладную фигуру, подчеркивая достоинства дамы, которые были очень даже ничего. Блин, ну нельзя же так откровенно. Райнел, можно уточнение? Это кто-то из новых богов или из твоих старых знакомых? А то что-то сейчас мода на светлые пошла, поди разберись, кто есть кто. Это не новые боги, это моя старая знакомая. Не понял, мне послышалось или в голосе Райнела я услышал нотки грусти. Причем давней грусти, все еще не забытой. А ты говоришь, что мы, темные, невоспитанные, заметила дамочка. Мог бы представить меня своему другу. Кажется, тут явно назревают давние разборки. Как бы не попасть под раздачу. Дим, позволь тебе представить одного из темных лордов, Гладистрен Тейра. И все. Усмехнулась темная. А может, добавишь кое-что. А также моя бывшая сокурсница и моя невеста, добавил Райнел. Ты забыл сказать, что ты убил моего отца. У Гладис тоже было, что добавить. Полный привет. Медленно произнес я, переваривая услышанное. Ты ведь сама прекрасно знаешь, что он был темным лордом и что после нашей с ним встречи мог уйти только один. Но тебя не остановило, что он мой отец, а его, что я твой жених. Он презирал меня, тебя, всех светлых, считая нас ниже темных. Ты ведь тоже теперь такого мнения, не правда ли? Вот демоны. Как я понял, Гладис не простила смерти отца и хочет отомстить Райнелу. А сам Райнел. Я взглянул в лицо друга. Похоже, что он все еще помнит девушку, которую любил. Может, и сейчас любит, не знаю. Но это явно не та встреча, которой Райнел желал. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы на балконе не появилось три новых действующих лица, окруженных светом. Что-то библиотека сегодня ночью необычайно популярна. У всех проснулась такая тяга к знаниям, что здесь становится тесновато, прокомментировал я, доставая из-за спины свой шест. Отдайте нам карту и возможно вы останетесь в живых. Громко провозгласил один из стоявших на балконе. «Ой, не говори!» И все дружно хотят узнать, где же находится артефакт воздуха. Книга подлетела над руками Райнела и с тихим хлопком исчезла. Теперь у него в одной руке материализовался его меч, по лезвию которого сразу стало перебегать пламя, а в другой шаровая молния особо впечатляющих размеров. «Либо ты вернешь книгу на место, либо ты не выйдешь отсюда живым!» Яростно прошипела Гладис. «По-моему, твое желание меня уничтожить не зависит от того, есть у меня эта книга или нет. Но проблема заключается в том, что здесь присутствуют вот эти трое новых богов. И если они захватят книгу, то уже будет неважно, убил я твоего отца или нет. Потому как в скором времени мертвы будут все. Так что пусть книжка пока побудет в более безопасном месте, то есть у меня. Предупреждаю, смертный, отдай книгу по-хорошему. Теперь говорил уже другой бог. Тебе какую именно? Тут выбор большой. Я показал рукой на стеллажи книг. Не удивлюсь, если следующую реплику скажет третий. Нет, ты отдашь ее мне. Ошибся. Следующую реплику сказала Гладис. Интересно, а кто на кого нападать будет? Как я понимаю, здесь все против всех. Та сейчас, разбежались. Тогда ты сам напросился. Гладис атаковала первой. Часть ее темной братьи тут же присоединилась к ней. Остальная половина напала на новых богов. С криком «Умрите, смертные!» Те тоже перешли в атаку. Один из них атаковал темных, а остальные двое напали на нас. Мы с Рейнилом, не сговариваясь, разделили поле битвы. Гладис и часть темных отошли к нему, а я принял на себя атаку двух богов. Уже в первые секунды боя было видно, кто на что горазд. Та часть темных, которая сражалась с одним из богов, с нападения ушла в глухую защиту. Рейнил тем временем очень быстро перемещался между темными, ему даже не приходилось особо напрягаться, поскольку выпущенные в него заклятия часто попадали в самих темных. По крайней мере, трое уже отправились отдыхать. Мои противники оказались довольно разными по стилю боя. Если один из них перешел в ближнюю атаку с мечом, намереваясь покрошить меня в капусту, второй атаковал с дистанции, посылая в меня какие-то разноцветные шары. Испытывать на себе их воздействие мне как-то не хотелось, и я старался либо уворачиваться, либо держать между ним и собой мечника, который, должен сказать, был сильно удивлен тем фактом, что я так легко от него отбиваюсь. Вот зал озарился яркой вспышкой пламени. Рейнил начал выписывать мечом восьмерки и не только, непрерывно посылая потоки пламени. Становиться шашлыком не хотелось никому, поэтому уворачиваться пришлось всем, включая меня. Прыжок, разрыв дистанции, трансформация в воздухе, и вот я уже готов к атаке. Боги с отвисшими челюстями несколько заставили себя ждать, поэтому я убрал шест, сформировал в ладонях по огненному шарику и швырнул в них. Мечник увернулся, а вот второй не нашел ничего умнее, как выпустить свой красный шарик навстречу моему огненному. Рвануло знатно, досталось всем, кто проходил мимо, включая обоих богов и трех темных. Их полет был остановлен крайним стеллажом с книгами. Мдя, полка к полу оказалась прикреплена хорошо, а вот сами книги к полкам не очень. А теперь представьте себе количество книг, которые на них стояло, и представьте, что все они падают вниз. Короче говоря, если боги и темные получили хотя бы по разу по голове, то встанут они наверняка не скоро. Третий бог, заметив такое отношение к своим собратьям, тут же решил мне отомстить. Ну-ну, желаю удачи. Только вот он забыл о десятке темных за его спиной, которые тут же ударили по нему всевозможным набором заклинаний. Поэтому я благородно пропустил дымящегося бога мимо себя, и тут же принялся отбиваться от того самого десятка темных магов. Шест опять завертелся в руках, раздавая удары направо и налево. Иногда, при возможности, я ловил заклятия темных и отправлял их другому адресату. Вдруг на одного темного, который оказался передо мной, обрушилась волна льда, превращая мага в замерзшую статую. Где-то я это уже видел. Я поднял голову. На ледяных крыльях сверху спускалась Велисса. Вот еще один взмах ее меча, и волна льда замораживает еще одного мага. Заминка темных от неожиданности позволила мне атаковать и уменьшить количество нападавших еще на три фигуры. Рейнил тем временем уже боролся только с Гладис, но в основном находясь в защите. Я понимал, что он не хочет сильно навредить ей. Вдруг время замедлилось, как обычно бывает, когда мне грозит смертельная опасность. Я быстро оглянулся. Странно, вроде бы ничего не летит в меня. Тогда почему?